Тогда Уилсон, что было силой, вмазал ему кулаком в глаз. Мэддокс улетел внутрь. Уилсон зашел в дом. Мэддокс, зажимая ладонью пострадавший глаз, лежал на полу и вопил. Уилсон увидел у камина кочергу и машинально схватил ее. Мэддокс понял, что ему не дадут подняться с пола, и законючил. — Погоди, поговорим, ты кто такой? Уилсон молча ударил кочергой по его колену. Мэддокс заорал от боли. Уилсон метнул быстрый взгляд назад. Входная дверь осталась открытой. — Да ладно, дело не затянется. Он поднял кочергу еще раз и перебил Мэддоксу правое предплечье. Адреналин играл, и он еще несколько раз бессмысленно огрел Мэддокса. Тот извивался на полу и кричал благим матом. Уилсон он уже узнал. — Прости, дружище, я не нарочно, я не знал, что они тебе столько впаяют. Меня самого по тюрьмам загоняли. Уилсон отбросил кочергу в дальний конец большой комнаты и достал из кармана десантный штык-нож. Мэддокс, извиваясь на спине, заскулил. — Пожалуйста, пожалуйста! Уилсон наклонился, примерился и всадил лезвие Мэддоксу в грудь. Тот ойкнул и мгновенно затих. Уилсон для гарантии полоснул его по горлу. Разогнувшись, он опять с неудовольствием заметил, что дышит неровно. Настоящий воин не должен выказывать чувства. Вдобавок кроссовки были забрызганы кровью. В другой раз, если случится нужда, надо действовать спокойнее и аккуратнее. Уже у самой двери он оглянулся. Ему пришло в голову, что в этой ситуации уместно снять с убитого врага скальп. Но он не поддался соблазну. Во-первых, он не дикарь, а во-вторых, что важнее, где его хранить. Глава 42. Куала-Лумпур, 10 июня. Вторую ночь за неделю приходилось работать почти до рассвета, и поэтому, добравшись, наконец, до постели, она с огромным наслаждением свернулась калачиком и стала засыпать, едва голова коснулась подушки. Но в этой сладкой дреме ее что-то беспокоило. Из глубин сознания с резким всплеском зачем-то всплыла фраза. Это была проверка. Андрея, словно ошпаренная, дернулась всем телом и открыла глаза. Кулпеппер тоже был проверкой. Немного напрягшись, она вспомнила, где и когда прозвучали слова «это было проверкой». Вместе с англичанином из МИ-6 они просматривали видеопленку из аэропорта. С ними сидел неприятный тип из ФБР, одутловатая морда, маленькие глазки. Звали. Как же его звали? Коваленко. Высоченный, малый, с рукой на перевязи, сопровождал носильщика, тащившего два дорогих чемодана. И Коваленко сказал, это было проверкой. Андрея, несмотря на неприязнь к нему, тут же поняла, что он прав. А англичанин не врубился, заспорил. Если хочешь взорвать аэропорт, зачем устраивать генеральную репетицию без взрывчатки? Он не сообразил. Проверяли не то, что можно ли оставить чемоданы в самом многолюдном месте. Проверяли человека с чемоданами, хватит ли у него духа нажать на кнопку. В полусне мысль о проверке сцепилась в голове Андрея с Кулпеппером, и теперь, когда сна не было ни в одном глазу, она осталась с тем же убеждением. В аэропорту испытывали того высокого американца, а он сам испытывал свое оружие в Кулпеппере. Но почему Кулпеппер? Почему только Кулпеппер? Да и тот не весь американец, решивший остановить мотор мира, экспериментировал. Все решили, что террористы хотели послать в нокдаун мировые финансы, и потом ударили по Свифту и Международному банку. На самом деле злоумышленник совершал пробу, и по какой-то причине ему глянулся именно Кулпеппер. Американец, решивший остановить мотор мира? Хотя это так естественно мелькнуло в потоке ее мыслей, Андрея впервые связала инцидент в Кулпеппере с тем, что она услышала на допросе упрямого араба. Тот сказал, «Американец строит машину, она должна остановить мотор мира». Тогда мотор мира Андрея отшвырнула, как красивые слова, а про машину решила бомба, возможно, какая-то особенно мощная. Однако араб стоял под пыткой на своем. «Это машина, которая остановит мотор мира?» И Андреа вдруг сообразила, что именно помогло таким образом фактом связаться в ее голове. Утром она слышала по CNN слова, которые незаметно стронулись с места, сложный процесс консолидации материала в ее памяти. Кто-то сказал: «В Кулпепере мир остановился». Мотор мира остановился, как и было обещано. Мысли Андреа стремительно неслись дальше. Араб, который говорил про мотор мира, был связан с Бабаджоном Симони, убитым глупыми немцами. Андреа в возбуждении вскочила с кровати и стала одеваться. Она сама не знала, куда собирается, ее тело опережало мозг. Еще не додумав до конца свои мысли и не закруглив выводы, она уже знала, что за ними должны последовать быстрые и важные действия. Хороший солдат с шестым чувством вскакивает с постели за минуту до сигнала тревоги. Андрея вымуштровала свое тело быть готовым одетым за 30 секунд до того, как мозг даст команду срочно собираться. Водителю в этот поздний час пришлось бы ждать, поэтому она в нарушении инструкции села за руль сама. Первым делом позвонить в Берлин. Пит Спаньола должен помочь. В деле Бабаджона Симони есть какая-то важная деталь, которая сейчас вылетела из головы. Но эта деталь решит все, иначе она просто не вспомнила бы о берлинском инциденте. Андрея теперь как никогда доверяла конспиративной работе своего подсознания. Несмотря на то, что мозг ее работал с полным напряжением, она не забывала поглядывать в зеркало заднего обзора. Похоже, за ней никто не увязался.